Глава 19. Грохнул выстрел. Поднялось облако порохового дыма с кислым запахом. Горестно завыл волкодлак, но с места не тронулся. «То-то же!» Аврос спрятал ствол обратно под стол. «Пятая пуля в башке сидит, а ума все не прибавляется. Сколько ж в тебя еще вколотить нужно? А может, башку отрубить сразу, а? А? Вот то-то же, молчи!» «А ты, парень, снимай доспехи, не ссы. В своих не стреляю». Он заметил, что я поставил доспех? Обалдеть! Что еще знает этот замечательный дядька? Может, мысли читать умеет? Вот ни разу бы не удивился. Я отозвал доспехи. Аврос тем временем наполнил чашку из кофейника и подвинул мне. «Пей». Взял, глотнул. Усилием воли сдержал глаза, которые рванулись на лоб. Кофе оказался такой крепости, что едва на зубах не хрустел. После первого глотка у меня вариантов не осталось, только взять печенюшку закусить. Печенюшка не подвела. Сахара в ней оказалось больше, чем в мешке в кладовой у тетки Натальи. Твою мать, мужик, у тебя сердце железное, что ли? Или вообще титановое? «Как?» — спросил Аврос. «Честно?» «Конечно. Охотник с главой всегда должен быть честен, как на исповеди. Если честно, то я бы лучше воды выпил. Бочку для начала». Я отодвинул чашку. «Тебе сколько лет? Ты же угробишь себя так скоро». Аврос расхохотался. Звучно, но коротко. А потом, демонстративно вытерев слезы, сказал. «Ну что, хорошо зашел, Владимир. Не обманул ожиданий, хвалю. Как ты из той западни ты выкарабкался? Долбанул он кулаком по столу. «А что остальные делают?» «А кто как? Одни скулят, другие пищат. А на третьих и западню тратить без интереса. Сразу отсроченную костомолку исполняю», — загоготал Аврос. «Как предполагалось, я должен выбраться?» «А черт бы тебя знал как! Самому интересно было. С мечом-то тебе повезло, береги». «Берегу». «Повел себя тоже грамотно. Петрушку не испугался, задницу мне лизать не стал. Уважаю такое, уважаю. Ну, пей спокойно». Знака я не увидел. Амулета тем более. Но почувствовал, что-то изменилось. Глотнул из чашки. Кофе как кофе. Откусил печенье. Я бы еще сахара добавил, как-то пресновато. А, впрочем, в самый раз. «Ну, и чего пожаловал?» Аврос наблюдал за мной, хитро прищурив глаза. Проглотив печенюшку, я отряхнул руки и сказал коротко и ясно. «Про черта узнать». «А, про анчутку», — засмеялся Аврос. «Да, помню, помню, был такой. Вот, памятка осталась». И он пристукнул по полу деревянной ногой. «Ты не боись, Владимир. Это все потому, что я с ним один на один оказался. Ты-то десяток соберешь для своего, верно? Или уже полусотню?» Тут он опять хитро прищурился, видно, норовя поймать меня на ничем не подкрепленных понтах. «Полсотни могу собрать», — сказал я, глядя Аврусу в глаза. «Но только по количеству. Объединить пока ранг не позволяет. Так что десяток точно, а там дальше как пойдет. Посмотрим». Аврос опять долбанул по столу, на сей раз открытой ладонью. «Нравишься ты мне, Владимир. Сколько про тебя рассказывали, столько я про тебя думал. Думал, ну, ежели свидимся, то или сразу друзьями станем, или закопаю наглеца малолетнего. Даже яму на заднем дворе вырыть приказал. Петрушка, покажи!» Петрушка поднялся на трясущиеся лапы, посмотрел на меня и, мотнув головой, потрусил вокруг дома. Я встал и пошел за ним. На заднем дворе действительно оказалась яма. Ну, могила, если быть точным. Я остановился на ее краю. Волкодлак стоял рядом, беззвучно хихикая, и, кажется, очень хотел, чтобы в этой могиле закопали его, чтобы мучения кончились. «Мяу!» — раздалось сзади. Я резко повернулся, но увидел всего лишь того же самого Авроса. Сукин сын, похоже, переместился мне за спину знаком. «Теперь зарыть прикажу», — доверительно сообщил он мне, покончив с очередным приступом хохота. «Пускай слуги думают, что барин умом тронулся. Им полезно». «Я бы предложил зарыть ее вместе с Петрушкой. Мертвым, разумеется. Впрочем, лучше его сжечь и забрать кости». «А, тварей ненавидишь», — ухмыльнулся Аурос. «Не то чтобы прям ненавижу. Другое чувство. Не доверяю». «А вот это», — поднял палец в назидательном жесте Аурос, — «очень правильное чувство. Нельзя тварям доверять. Их нужно держать в строгом ошейнике». «Я бы предпочел убить». «Держать дома диких тварей, которые в природе охотятся на крупную дичь, вообще такая себе идея, по-моему. Вон у Берберовых жило всякое, и что получилось? То, чего и следовало ожидать». «Не одобряешь, значит?» — прищурился на меня Эврос. «Никак нет. Баловство. К тому же опасное». «Хе!» — то ли усмехнулся, то ли рявкнул глава ордена. «Знаешь, сколько Петрушка у меня живет?» «Лет 5. Я судил по тому, каким задрюченным выглядит волкодлак. Его даже не убить хотелось, а накормить педигрипалом и отпустить». «Неделю, Владимир. Неделю. И все, кто заходит, охают и ахают, рассказывают, какой я сильный и волевой охотник. Подхалимый». Аврос вытянул руку над головой Петрушки. Волкодлак взвыл и скорчился. Я узнал костомолку. Только вот сил в нее Аврос вкладывал побольше, чем мне приходилось делать самому или видеть у других. Все закончилось секунды через 3. Волкодлак обмяк. Еще через секунду с руки Авроса сорвалось пламя и испепелило тушу. Остался только блестящий золотом ошейник да 3 золотых кости. «Гера!» — заорал Аврос. «Собери и положи куда следует. И яму заройте». Не дожидаясь, пока ему кто-нибудь ответит и подтвердит, что понял приказ, Аврос махнул мне рукой. Я подошел, он взял меня за плечо, и мы вновь перенеслись. На другую сторону дома. Там сели за стол на веранде, Аврос опять вытянул ногу. «Ходить тяжеловато. Так что я больше знаками, знаками. Но к делу. Не будем волкодлака за хвост тянуть. Чего узнать хотел?» «Чёрта, как завалить?» Я отхлебнул из чашки остывшего кофе. Мы с ним уже разок сходились. Пытался кромсать, по-моему, только насмешил. Знаками, ну, тоже такое себе. Интересуюсь, нет ли какого секрета?» «Про чертей секретов столько есть, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Со своим, помню, сошлись. Ух, и жаркая была сеча, аж вспомнит Люба. Но тоже, вижу, смеется надо мною нечистый, потешается втихаря, а сам изматывает. Ну и кинулся, очертя голову. Тут-то он и подловил». Аврос постучал по деревяшке, заменяющей ногу. «Отгрыз, зараза, и сидит, гложет». «А ты?» «А что я? Я кровь остановил, рану заживил. Ох, и жалел, что всего лишь сотник. Был бы гридем, ногу бы вырастил. Но чего нет, того нет. А черт ты про меня будто и забыл. Сидит и гложет. Такая меня тоска взяла, достал я пистолет. И как-то так вышло, дулом пуговицу на рубашке зацепил, она туда и упала. На пулю сверху, стало быть. Ну, я и пальнул». «И что?» «И все». «В смысле?» «Рассеялся дым, черт мертвый лежит. И родиями меня ошарашило. Вот и вся песня, понимай, как хочешь. То ли на этой пуговице знак какой выцарапался случайно, то ли чего. Не знаю. Да только я жив, а черт сдох. Ну и после того случая махнул я рукой. Деньжат-то скоплено было немало, что-то вложено. Вот и ушел на покой». Не выдержав, я посмотрел на Авроса, как на идиота. Он не обиделся, глотнул кофейку, придавил печенюшкой, сверху опять заполировал кофе. Короче, мужик времени не терял, жил на всю катушку, пока я переваривал информацию. «Чёрта застрелили из обычного пистолета? И И все? Типа, ларчик просто открывался? Пуговица — это сразу хрень. Причем тут пуговица вообще? Ладно бы пуговица Пушкина, тогда да. Но самого банального Авроса, который, правда, сотник, но это по меркам окружающей вселенной чуть более чем ничего. «Чем могу?» — прорычал Аврос и развел руками. «Угу. Окей, принято». Я допил оставшийся кофе и поднялся. «Спасибо за теплый прием». «Ну да, теплее некуда. Сначала в западню поймал, потом показал мою могилу. Ну, дядька душевный, с юморком. В целом понравился». «Ты, если чего, заходи в гости запросто», — поднялся Аврос. «Угу. Только амулетами защитными обвешаюсь». «Оно никогда не лишнее», — ничуть не смутился глава ордена. «Расслабляться не надо. Расслабился и поминай, как звали. Такая работа у нас». И хлопнул меня по плечу. Встреча с Авросом меня не очень-то удовлетворила. Трудностей было на рубль, а профита на копейку. Не люблю, когда так. Вот и решил хотя бы по итогам дня в прибыль выйти. Потому, выйдя из странненького дома на отшибе, пошел разыскивать Дубовицкого. На сей раз в собрании я его не обнаружил, дома тоже. Но дома слуга сказал, что хозяин изволит обедать в ресторанчике «Днепр». Ну окей, Днепр так Днепр, мне нетрудно. Но поскольку к Авросу я ходил в простецкой одежде, в охотничьем костюме, то на входе в ресторан как раз-таки возникли некоторые трудности. Иными словами, пускать меня местный вышибала, или швейцар, как его там, в приличное общество не захотел. «Мужик, я охотник», — я показал руку в перчатке. «К охотникам мы со всем уважением. Да только в таком виде нельзя». «Ну и что? Бить людей, выполняющих свою работу, тоже нельзя. Однако я уже вот-вот начну». Не то мои суровые слова, не то мрачный вид сыграли роль. В общем, привратник отвалил, и я вошел. Дубовицкого увидел сразу же. Он сидел почти посередине ресторана и в одиночестве чем-то с аппетитом угощался. Я, обладая нерешенной проблемой, был далек от мыслей о еде, потому что даже не взглянул на стол. «Добрый день», — плюхнулся я на свободный стул напротив Дубовицкого. «Добрый», — не стал спорить тот. «Вы, полагаю, по делу?» «Конечно». «Договаривались же». «При всем уважении, договаривались на завтра». Я произвел в уме кое-какие расчеты и мысленно матюгнулся. «Ну да, поспешил. Дни такие насыщенные идут. Еще и перемещения по знакам добавляют. В один день в Питере вопросы порешал, в Поречи вернулся. Оно, по ощущениям, уже как два дня. Не извольте волноваться», — успокоил меня Дубовицкий. «Сомневаюсь, что до завтра я найду что-то новое. Сведений о чертях в моей библиотеке очень мало». «Но хоть что-то есть?» «Что-то есть. Черт, к примеру, недолюбливает молитву, крестное знамение, любые атрибуты православия». «Ага», — кивнул я, вспомнив, как шарахался от крестного знамения и красного угла огненный змей. «Принято, верю». «Святая вода также упоминается, но все это не оружие. Это он просто не любит». «А посерьезнее? Чтоб не пугнуть, а конкретно уложить». «Увы», — развел руками Дубовицкий, «нашел одно незаслуживающее внимания упоминание, что черт боится ружейного выстрела». Но, опять же, боится, а не умирает. Хм. Может ли быть такое, чтобы черт Авроса сдох, испугавшись выстрела как такового? Сильно сомневаюсь, конечно же. Да чего там сомневаюсь? Тупо не верю. Это охотники бы чертей пачками выносили. С другой стороны, их попробуй найди сперва чертей. Здесь я усматриваю, впрочем, связь с еще одной любопытной особенностью. Многие сказания сходятся на том, что черт боится грозы. «Чего?» — заржал я. «Да-да, именно так, я не напутал. Черт боится грозы и отчаянно от нее прячется. В грозу практически все его волшебные силы пропадают, и он отчаянно ищет место, где укрыться. Чаще всего прячется под деревьями. В народе считается, что если молния угодила в дерево, то это потому, что там прятался от грозы черт. Вполне возможно, что ружейный выстрел для черта схож по звуку с громом. Не знаю, Владимир Всеволодович, ей-богу. За что взял, за то отдаю. Ладно, вздохнул я. Отрицательный результат тоже результат. Пожрать, что ли? Что порекомендуете тут? Дубовицкий подозвал официанта, продиктовал ему заказ. Официант косился на меня неприветливо, но аристократический авторитет Дубовицкого, видимо, с лихвой покрывал и мою скромную персону. «Что думаете делать дальше, господин Давыдов?» — спросил Дубовицкий, когда мы с ним вышли на улицу. «Сейчас? Или вообще?» «И то, и другое». «Да черт его знает, простите за каламбур. С Лешаком и Водяным как-то проще было. А тут даже непонятно, как эту заразу хвостатую вызвать». «Ну, вызвать-то, согласно преданиям, довольно просто». Вдруг развеселился Дубовицкий. «Для этого всего-то нужно как можно чаще поминать черта. Особенно у родителей хорошо срабатывает, — сказал надоевшему ребенку, — чтоб тебя черт унес. И не успеешь оглянуться, а ребенка уж и нет». «Хм. Аборт на позднем сроке? Не, ну прикольно, конечно. Да только, боюсь, ко мне эта тварь просто так не придет. Придумают какую-нибудь каверзу для начала». «Вас это внезапно пугает?» «Меня внезапно пугает только перспектива тупо ждать. Я действовать хочу, понимаете?» Дубовицкий меня прекрасно понял и, по всему видать, очень хотел помочь, но помочь ничем не мог. «Пойду домой», — грустно сказал я. «Вот еще и наелся, как дурак, перед возвращением. Тетка Наталья расстроится». «Не отчаивайтесь вы так», — постарался утешить меня Дубовицкий. «Приходите все же завтра, как договаривались. Возможно, я смогу найти еще что-нибудь». Я пообещал заглянуть и удалился. Подумал вдруг, что возвращаться домой мне не обязательно. И зашел к Федору. Вот то же место, где мне всегда рады. Устроился перед стоечкой и заказал кружечку. Хм, а жизнь-то налаживается. Главное, в привычку это не превращать. «Простите», — раздался вдруг сбоку тихий голос. «Прощаю, только чтобы больше такого не повторялось. А вы о чем, собственно?» Я повернул голову и увидел мужичка. Такого тщедушного, с жалкими обвисшими усами. Явно какой-то конторский служащий. Ветхий пиджачишка в пользу этой версии буквально орет. «Садись, друг», — устыдился я своей резкости. «Чего случилось? Рассказывай». В том, что что-то случилось, я не сомневался. Просто так этот дяденька к страшному и опасному охотнику на пушечный выстрел бы не подошел. Вон, руки так и дрожат. «Пивка?» — предложил я. «Покрепче что-нибудь?» «Нет, нет, благодарю». «Я оплачу, все нормально». «Да я, правда, не пью». «Похвально. А какие тогда у тебя проблемы?» «Блин, вот как настроение испортится, так я вообще ничего с собой поделать не могу. Каждая фраза звучит как наезд. Сейчас мужичок расстроится и совсем убежит». Но мужичок оказался не робкого десятка. Он откашлялся и, оглядевшись, заговорил. «Переехали мы недавно. Пришлось. Совпало, понимаете ли. Владелец квартплату поднял, жена родила, а жалование в конторе срезали. В том моей вины нет, подставили меня. Ну, разве кому докажешь?» «Но втыкать, что ли, кому в конторе? Ну, сейчас пиво допью, доведи. Дело нехитрое, заодно, может, развеселюсь чуток». «Ах, нет, боюсь, вы меня совершенно неправильно поняли. Это все обстоятельства, с которыми я смирился. Жизнь поворачивается то так, то этак. Что тут поделаешь?» «Да можно всякое поделать. Например, взять ее, повернуть, как тебе надо, и нагнуть. А чего с ней, спрашивается, церемониться? Можно подумать, она с кем-то церемонится». «Но я же прав, я не об этом». «Да понял, понял. Ну так и чего?»